Следующие три дня прошли как в страшном сне. С перерывом на еду, сон и переодевание. Я практически ночевала в больнице. А учитывая, что стоило мне выйти за рамки здания и меня настигало несчастье по имени Егор, выходила я нечасто. Граф Айрон явно перестарался, потому что от рассказов благоневерного краснела не только я, но даже обои в моей спальне. «Это ж надо такое придумать с моим участием!» Приходилось кивать, угукать и надеяться, что в следующий раз Егор поумерит пыл, но, как назло, у него открывалось второе, третье, а то и четвертое дыхание. Прислуга уже привыкла, что после нашего с Егором появления он падает без сил, едва поднимается по лестнице. Более того, узнав мою историю, ту, где Егор меня жестоко обманул и бросил у алтаря, а теперь я под прикрытием выуживаю у него суперважную информацию, чтобы помочь графу Айрону, вызвались стать соучастниками. Особо бойко вызвались Габита с Сибитой, а не от Адриана без ума. Но Анита переплюнула всех. Взвалила на себя тяжкий груз уничтожения Егоровой одежды и лобызание его щек и груди густо напомаженными губами. Кому-то же надо оставлять улики, кому-то, кто не я. Вспоминаются годы буйной молодости и наивности. Помогала в терапевтическом отделении и поражалась бессердечности терапевтов, отправляющих бабушек с анализами, кричащими «Диабет, спасите, помогите, домой без ничего». Ну, иногда назначали витаминки, больше пить и отдыхать. Я возмущалась, как можно, пока не узнала страшную тайну. Коварные бабули, чтобы получить диагноз «сахарный диабет», перед сдачей анализов выпивают литр сладкого чая. Что не сделаешь ради пособия по инвалидности? Вот и у нас также. Что не сделаешь ради достоверности? Даже черта спящего поцелуешь. Постепенно я начала приручать Егора. Сначала информация, потом обнимашки-засыпашки. На деле выглядело так, словно мы шли в ресторан или кафе, куда за нами тенью следовал Мердок, позволяя себя увидеть исключительно для моего спокойствия. Я мило ворковала, оправдывая подступающую тошноту отсутствием сна и переутомлением, а не видом довольной Егоровой физиономии. И как бы невзначай задавала вопросы, а Егор отвечал с охотой и энтузиазмом. Мне удалось узнать, что поставки оборудования для разработки магнетиумовых руд уже начались. Более того, на Землю отправили первую партию магнетиума, с которым проводят испытания. Имена, пароли, явки пока не предоставили. Ключ от квартиры, где деньги лежат, тоже. Но интуиция подсказывала. После пары ночей в блаженном забытье наедине с распаленной фантазией Егор выложит даже больше. Плохо, что заговорщики работают не только здесь, но и в нашем мире. Захлопнуть двери на Землю и посмотреть, кто придет проверить неработающий портал – неплохое решение. Но нам нужно добраться до сердцевины этой клоаки, которая оказалась куда глубже, чем мы предполагали. Прогулки с Егором по Айрону позволили выявить как минимум 7 семей, под личиной которых скрывались попаданцы. А это высокопоставленные чиновники, один даже из тайной службы графа Айрона. Адриан и вида не подал, что опечален этим фактом, хотя, полагаю, он крепко задумался. Мердок ни на минуту не оставлял меня одну, за что ему большое спасибо. А Егор радовал все больше. «У меня появилась информация по твоему делу», — поглаживая пальцами мою ладонь, произнес Егор. Мы как раз заканчивали распаковывать посылки Клиффорда, когда он пришел. Меня выманил на улицу исключительно аромат жареного стейка с печеным картофелем и сырным соусом. Поэтому мы сидели на лавочке в больничном теперь уже парке, слушали, как заливаются малиновки, и подставляли солнцу сытые лица и животы. «Песочные часы?» — Я подобралась и, скомкав бумажный пакет из-под еды, выбросила в урну. «Рассказывай. Они у твоего дружка, Клиффорда». У Егора дернулись ноздри, а его пальцы впились в мою ладонь. Выдернула руку и с осуждением посмотрела на этого самца Бонобо. Он, конечно же, часы не отдаст. Но прошла информация, что их будут перевозить сегодня ночью из Ортингтона в Айрон. Из-за магии, переполняющей артефакт, их нельзя перемещать порталом. Этим мы и воспользуемся. Но повозка наверняка будет охраняться. Егор кивнул. Среди охраны наши люди. Они произведут подмену. В Айрон прибудут совсем другие часы. Ты получишь свой артефакт завтра с утра. А я хочу надеяться свою награду. Прошептал он, зарываясь носом в мои кудри. А то он ее каждую ночь не получает. Так бы и вылила ему на голову остатки кофе из картонного стаканчика. Вместо этого брезгливо погладила бывшего по шевелюре и, отговорившись делами, скрылась в больнице. «Отлично, значит, наживку заглотили, а мы вскрыли еще несколько заговорщиков». Мердок уже намазолил палец, записывая все новых и новых членов банды, а на доске не осталось свободного места. 200 членов, и это только те, кто себя проявили. Подозревать стали всех и каждого, включая стул, на котором сидит граф Адриан. В эту ночь я осталась в больнице. Сил на очередную инсценировку бурной ночи не осталось. Его сиятельство вызвался охранять мой покой собственноручно, так сказать, а потому растянулся на соседней койке. «Вы вовсе не обязаны оставаться», — заявила, позевывая в кулак. В стрельчатое окно заглядывала луна, разделяя комнату на две части. Я лежала посеребренная лунным светом, а граф Айрон оставался в тени. Подложив под голову руку, он разглядывал меня и молчал. «Я всего лишь тестирую палату, чтобы пациентам было удобно». «Моя магия работает», — предположил граф. «Ваша магия работает слишком сильно», — возмутилась я. «Мы ничего не делаем, а мне уже нужны передышки». «Боюсь, это ваша магия, моя милая. Вы обладаете уникальным умением сводить с ума мужчин одним фактом своего существования». Подавив тяжелый вздох, я перевернулась на спину. Сил раздеться не было, поэтому я лежала поверх покрывала прямо в платье. Уж лучше так, чем снова прыгать вокруг Егора. Конечно, спать с мужчиной, который тебе не жених, в одной комнате – это крест на репутации. Но мы-то знаем, что у меня ее нет. Отчасти это где-то даже плюс. Потому что я могу себе позволить подобную вольность. А была бы я чопорной леди, отношения бы пришлось выяснять. Я снова широко зевнула. На этой прекрасной мысли предлагаю завершить сегодняшний день. Добрых снов, ваше сиятельство. Добрых снов. С коварной улыбкой произнес он, продолжая на меня смотреть. И пусть я повернулась к графу спиной... Его взгляд, внимательный, обжигающий, пристальный, чувствовала всем телом, пока не провалилась в глубокий и крепкий сон. Пусть смотрит, чего уж там. Шнуровка моего корсета это оценит.